NLT, P-Style, равно NGT, о сотворении мира. Эпиграф. Чтобы больше ни один из них не дерзнул поднять головы без ее дозволения, не обрел бы голоса, и очи их не прозрели бы, и не услышали бы они молитву, от которой силу они вновь обресть могут. Из слова о великой Безокой и ее 12 сынах, часть о гневе и каре неминуемой меньше чем Пи, больше чем меньше чем Саб Элиас, равно седьмая больше чем Ви меньше чем Саб больше чем меньше чем Пи больше чем давным-давно. Когда не было еще ничего, существовала лишь она, праматерь, преисполненная желание жить и нести жизнь. Из желания того создала она целый мир. Взмахнула праматерь мечом, отрезала волосы свои смоляные и соткала из них основу, ставшую землей, на которой воздвигла горы, расстелила равнины и посеяла леса. Кровь свою праматерь превратила в воду, и потекли по земле реки, расплескались моря, заискрились озерные глади. Обдала праматерь мир тот дыханием своим, взвелись в небеса беспокойные ветры. Сияние правого глаза ее сделалось солнцем, левого — луной, и стали светила сменять друг друга на небосводе. Горячо полюбился праматери созданный мир, так восхитил ее, что от счастья вырвались из груди ее рыдания, слезы бурными потоками полились по щекам и дождями обрушились на землю. Каждая капля того дождя стала живым существом, птицей, рыбой, зверем, насекомым, а самые крупные слезинки превратились в людей. Сделался мир праматери по-настоящему полным и живым. Шло время, быстро плодились животные, стремительно разрасталось племя людское. Вскоре сложно стало праматери одной за всем приглядывать. Тогда вытащила она из себя душу, отделила от нее 12 кусочков, слепила из них 12 младших богов и стала для них матерью. Красавцами вышли сыновья праматери, до того хороши, что глаз не отвести, да не сыскать слов, способных описать их великолепие. Передала праматерь детям все знания, которыми сама владела, и велела им приглядывать за людьми, направлять их на путь праведный и не давать свернуть с него. А чтобы сыновья не спорили, чей черед раздавать людям советы, да назначать наказание за непочтение к богам или иные грехи. Праматерь разбила год на 12 частей и строго-настрого наказала детям установленный ею порядок не нарушать, иначе быть беде. После чего праматерь отправилась на заслуженный отдых и уснула крепким сном, уверенная, что сыновья не подведут. Да только ошиблась великая богиня. Недолго ее сыновья жили в мире. Вскоре взыграла в них гордыня и алчность. Жажда власти затмила умы юных богов. Каждый хотел быть выше и значимее других. Без конца боролись они меж собой за людское внимание. Ведь знамо дело, чем больше у бога последователей, чем чаще смертные молятся ему и приносят подношения, тем сильнее он становится. Сами того не осознавая, юные боги не только одаривали своих верных последователей всевозможными чрезмерными благами, чтобы переманить на свою сторону, но и вредили им нещадно. Устраивая меж собой сражения, 12 братьев то и дело роняли на землю молнии, проливали ливни, обрушивали ураганы и сотрясали твердь земную могучими ударами так, что шла она трещинами глубокими, в которые проваливались целые города. Люди впали в отчаяние. Не осталось на земле ни единого безопасного места, перепутались окончательно времена года. Утром могло быть лето, а к обеду уже воцарялась зима лютая, не успевали зазеленеть листья на деревьях, как тут же желтели и опадали. Темные настали времена, от холода, голода, ураганов, наводнений и землетрясений люди гибли тысячами. Тогда-то последние выжившие собрались вместе и взмолились великой праматери. Услышала праматерь голоса творений своих, очнулась от глубокого сна и пришла в ужас от того, во что превратили юные боги так любимый ею мир. Взъярилась праматерь на детей своих так, что не дала им ни единого шанса оправдаться и исправить свои ошибки. Выковала она из своей силы божественной 12 цепей и скрутила теми цепями сыновей навеки вечные, лишив их возможности говорить, видеть и слышать. Концы цепей прикрепила праматерь к своему поясу, чтобы никогда уж не утратить контроль над чадами непокорными. После выколола себе глаза, дабы не взирать на страдания собственных детей и не проникнуться к ним жалостью, пленившись ликами прекрасными и невинными, кои умудрились сохранить юные боги, несмотря на все зверства, которые сотворили. С того дня обречены были сыновья праматери до скончания времен недвижимо стоять перед родительницей на коленях с покорно опущенными головами в извечном мраке и звенящей тишине. В человеческий мир вернулись мир и порядок. Взамен разрушенных возникли новые княжества. Воздвигли люди новые города, в каждом из которых непременно возвышался величественный собор Великой Безокой Праматери, где все, и стар, и млад, почитали обожаемую спасительницу свою. Сыновей Праматери в священных писаниях назвали скованными богами. Отрекся от них род людской. Однако решено было запечатлеть их имена в названиях месяцев. Январь, Февран, Мартуш, Апель, Маюш, Июнар, Ильюш, Август, Синтар, Актар, Наяш, Декар, чтобы никогда не забывать о хаосе, в который может погрузиться мир за считанные дни, и о жертве праматери, обрекшей детей своих на вечные муки ради блага человечества.